Глава 7. Сон Батухана. Монголы ушли из Углича в багровом зареве пожара. Монастырь, подожженный со всех сторон, горел, как костер. Монахи бегали, выкатывали бочки с вином и елеем, выносили иконы. Согласно грозному приказу Батухана не убивать и не обижать урусутских шаманов, монгольские воины не трогали монахов. Но при удобном случае, когда сотники не замечали, сдирали с монахов подрясники, совлазненные добротностью просторной одежды. Батухан после старых монастырских медов и настоек еще плохо соображал, что кругом происходит. Субудай-богатур приказал бережно завернуть его в пушистую долгополую шубу, поднесенную архимандритом. Джихангира уложили в наполненные сеном раскрашенные сани. Рядом посадили закутанную в шали юлдуз. Китаянка Илаха ехала в другом воске, охраняя имущество седьмой звезды. Монгольские отряды шли на север и запад, широкой лавой заходя во все встречные погосты. Воины забирались в каждую избу, вытряхивали из сундуков полотенца, сарафаны, рубахи и порты. Все годилось. Все переходило в монгольские переметные суммы и в розвальни, следовавшие за отрядом. Монголы выгребали из закромов зерно, жарили его в своих котлах и ели горстями, сидя у костров. Утром на остановке Батухан пришел в сознание. Он бодро встал, удивленно осматриваясь. Рядом с санями стояли выпряженные кони с подвязанными к мордам торбами. На снегу были просыпаны ячменные зерна и валялись клочки сена. В санях, сжавшись, сидела маленькая женщина. Из-под меховой шапки пытливо смотрели карие глаза. Батухан отвернулся. Невдалеке начинался молодой еловый лес. На опушке дымились костры, толпились люди, проезжали всадники. Дальше виднелась окраина деревни. Горели ярким пламенем избы, доносились крики, яростный лай собак. «Где мы?» — спросил Батухан. Неподвижный нукер в заиндевевшем меховом колпаке отвечал, с трудом шевеля губами. «Мы в дневном переходе от того города, где сожгли дворец урусутских черных шаманов». «А это что за деревня?» «Деревня упрямая. Урусуты не покоряются, бьются топорами. Уже уложили многих наших воинов. Мы гонялись за проклятыми, они точно не видят, что им спасения нет. Грызутся, как затравленные волки». «Где Субудай-богатур?» «Вон, невдалеке у костра, там и тысячники». «Позови». Нукер, приложив руку к губам, закричал: «Внимание и повиновение! Джихангир проснулся!» Монгольские военачальники вскочили, неуклюже переваливаясь, подбежали к саням и подтащили их к костру. Батухан стоял, недоверчиво косясь на всех. Он вышел из саней, засучил рукава и присел на корточки, грея над огнем потемневшие от грязи ладони. Наёны и темники стояли полукругом, почтительно ожидая, когда заговорит ослепительный. Батухан поднялся. Вздрогнув, все замерли на месте. «Черные шаманы-попы усыпили меня волшебными напитками из колдовских ягод и трав. Но я не умер. Заоблачные боги сохранили меня для великого дела, которое прославит монгольское имя. Тень моя вылетела из моего тела через раскрытый рот и унесла меня в небесные голубые просторы, где царствует мой дед, священный правитель. Да, я увидел его, и он говорил со мной». Все воскликнули «Бо!», всплеснув руками, и снова застыли. «Да, я увидел его. Он стал еще выше, плечи его шире, белая борода еще длиннее, почти до колен. Он сказал: ты, мой внук, хорошо продолжаешь мое дело. Ты ушел на запад на 999 переходов от горы Бурхан-Халдун, где под высоким кедром в золотом гробу покоится мой прах. Я все вижу и знаю, что ты не уберег моего младшего сына, хана Кюлькана. Почему ты не уберег его?» Я ответил деду: «Я твоя жертва. Я виноват в этом. Ты можешь казнить меня. Я внимаю и повинуюсь». «Еще рано казнить тебя. Ты был далеко от хана Кюлькана, когда он погиб», — так ответил священный правитель. сперва я должен казнить тех, кто убил моего сына. Хан Кюлькан до сих пор не прилетел ко мне. Его тень скитается над холодными снежными полями урусутов. Бродит по лесам, воет по-волчьи и пробирается ночью между спящими монголами, разыскивая своих убийц. Хан Кюлькан стонет и плачет. Я хотел подвигов и славы, а умер молодым и безвестным. Никто не споет песни о молодом хане Кюлькане. Я не успокоюсь, пока монголы не сделают славного подвига, о котором будут со страхом и ужасом рассказывать наши враги и гордиться им наши внуки и правнуки. Батухан угрюмо замолчал. Мрачными суженными глазами взглянул он на стоявших тихо военачальников. «Вы слышите, что говорил священный правитель?» «Слышим и понимаем», — ответили шепотом монголы. «Я сказал великому вождю: внимание и повиновение. Я исправлю горькую ошибку. Тень хана Кюлькана получит на земле успокоение и прилетит на крылатом коне к тебе, наш повелитель, чтобы встать в ряды твоих небесных призрачных воинов». Шаркая широкими гутулами, подошел Субудай-Богатур и остановился. Кивая головой, старый полководец всхлипывал. «Верно, верно говоришь. Так мы и сделаем. Кто был около хана Кюлькана в день его смерти?» «Темник Бурундай», — воскликнули все. «А где темник Бурундай?» Высокий сутулый монгол с плоским желтым лицом без волос опустился на одно колено. «Это я виноват. Я не досмотрел». Батухан подошел к нему с яростным от гнева лицом. «Ты заплатишь за это или умрешь. Я даю тебе задачу. Ты не вернешься назад, пока ее не выполнишь. Со всем своим туменом и с туменом кипчакского сброда, который пристал к тебе, ты отправишься туда!» Батухан показал широким жестом на безмолвные снежные равнины. «Там, за дремучими лесами, на замерзшей реке Сити, — подсказал Субудай-Богатур. — На реке Сити строится боевой стан урусутского каназа Гюрга. Ты набросишься на урусутов, не думая, можно или нельзя их победить. Твои воины будут их избивать, не отступая ни на шаг. Знай, что впереди твоего войска полетит тень хана Кюлькана. Ты должен этой победой дать ей успокоение. Тогда хан Кюлькан отправится к своему отцу, моему деду, с радостной вестью о новой монгольской победе. Если же ты будешь разбит и будешь метаться по земле, подобно летучей мыши, тогда тень хана Кюлькана станет прилетать к тебе по ночам, пить кровь из твоих глаз!» Батухан замолчал. Ноздри его раздувались. Он сильно дышал и поглядывал на Субудай-Богатура. Тот, отвернувшись, смотрел в сторону и повторял: «Верно, верно. За эту ночь приготовь своих воинов к набегу. Довольны им тормошить урусутских женщин. Помни, что я и непобедимый. Пойдем с нашими туменами по вашим следам. Остерегайтесь, чтобы мы вас не обогнали. Тогда мы ударим первыми». «Внимание и повиновение», — сказал Бурундай, упав на колено. Поцеловав снег, он вскочил и, придерживая рукой висевший на боку кривой меч, побежал к своим воинам. Батухан отошел и беседовал в полголоса с Субудай-Богатуром. Непобедимый хрипел и доказывал: «Хотя воин Мусук и брат прекрасной седьмой звезды, но лучше отправить его подальше, так далеко, чтобы он вернулся назад через 99 лет или вовсе не вернулся. Обычно брат новой царицы получает подношения от низших и подарки от высших. У него появляется много золота, он пьянствует с новыми друзьями и быстро становится негодным, как дырявый бурдюк. Дай ему опасное, но достойное поручение, чтобы он гордился им, а выполнить его было бы трудно. Пошли его с сотней нукеров на разведку прямо на Сить, к лагерю каназа Гюрга. Пошли так, чтобы темник Бурундай и не подозревал об этом. Тогда мы проследим и проверим темника Бурундая, как он выполнил твой приказ». Батухан пристально смотрел на старого полководца, желая понять, какая тайная мысль скрывается за его словами. Он нахмурился и вздохнул. «Ты мой верный слуга и учитель. Я так и сделаю. Вместе с Мусуком я пошлю сотника Тюляббергена, у которого русский пленный мальчишка увел скакового коня. Этот удалец с отчаяния будет бешеным». «Верно», — подтвердил Субудай. «Надо торопиться и напасть на войско урусутов, как орел на ястреба, пока Каназ-Гюрга еще не ожидает нас».